Эварист Парни. Именно Парни стал первым лирическим поэтом Франции на исходе эпохи классицизма и ярким представителем французского предромантизма. И хотя такие романтики, как немец Шлегель и француз Шатобриан в своей критике «И камни на камне» оставили от главного труда Парни его поэмы «Война богов», но именно в ней встал вопрос об ироничном отношении ко всему в мире. Напомним, что идея романтической иронии принадлежит Шлегелю, даже к Библии, а также об оправдании дьявола как принципиального персонажа всего романтизма. Кстати, Пушкин, романтик, под влиянием Парни создал свою Гаврилиаду, причем некоторые фрагменты поэмы представляют собой прямой перевод из «Войны богов» и «Прозерпины» блистательного француза. В 1799 году, в год рождения Пушкина, блистательный француз создал иро-комическую поэму «Война древних и новых богов», имевшую оглушительный успех во всем мире. Только во Франции за один год она выдержала 6 изданий. Поэма вызвала большую полемику и навлекла на голову Парни такие поношения, каким он никогда в жизни не подвергался. «Война богов» — иро-комическая поэма в 10 песнях, полемическое произведение, проникнутое антикатолическим духом Великой Французской революции. В этой поэме Парни стремился весело разработать деликатный и своеобразный сюжет, о котором Мильтон, более смелый в ином отношении, написал серьезно. То есть речь идет о восстании ангелов, о главной теме всего барокко и романтизма. Античное язычество и христианство — эти начала противоборствуя формируют сюжет поэмы Парни. Однако не только сюжет. Основываясь на этом противоборстве, Парни искусно строит и стилистическое движение. Так, в самом начале автор внемлет гласу голубя, Святого Духа, который диктует ему рассказ. Это прямое пародийное использование обращения древнего поэта к музе, только место музы занимает Святой Дух. Правда, призыв к божеству имеет условный характер. Автор больше не сошлется на своего вдохновителя и будет говорить от себя, в начале каждой песни, занимая читателя собственными делами и раздумьями. Так, в начале песни 9 мы читаем. «Я домосед, по целым дням сижу у камелька и уголья мешаю. И все-таки от холода дрожу и скверную погоду проклинаю. И так часы проходят в болтовне, когда же ночь напоминает мне, что спать пора, и я ложусь послушно в свою постель, напяливший колпак». Такого домашнего, бытового в ночном колпаке автора не знали предшественники Парни. Ничего схожего не было ни у Буало в Налое, ни у Вольтера. В сущности, аналогию ему можно найти только в русской поэзии XVIII века у Державина. Но особенно разительное впечатление производят эти строки, если с одной стороны вспомнить, что за подлинного автора поэмы выдается Святой Дух, а с другой — сопоставить их с пародийно-гомеровскими описаниями, развернутыми сравнениями, мифологическими перефразами и прочим. Это один из контрастов, лежащих в основе поэтической системы «Войны богов». Другой, еще более разительный контраст между фривольными, скабрезными, иногда изящно-галантными, иногда даже вульгарно-непристойными эпизодами с подчеркнутой дерзостью и свободой, вставляемыми автором в повествование независимо от логики сюжетного развития, и вполне серьезными, философски аргументированными размышлениями о религии, политике, нравственности. Таких пассажей много, они перемежаются с эпизодами первого типа, иногда переплетаются или сливаются с ними. В первой же песне Парни дает многостороннюю характеристику христианской религии. Устами Юпитера сообщается о том, что христианство — религия рабов, что Христос — лучший союзник власть имущих, деспотов. Тиранов он поддерживает гнет, рабу велит «чти свято господина». Таков политический аспект этой веры. Он будет подробнее раскрыт ниже, в песне 7, где Юпитер продолжит свое рассуждение. «Без сопротивления, благословляя рабство, сей народ надел ярмо, выносит притеснение и тянется к пощечине щека и ждет спина спокойно тумака». «Война богов» построена на идейных и стилистических контрастах. Их усиливают и многочисленные пародии, обогащающие и углубляющие тексты. На гумаровские поэмы, на католические молитвы, например, «Аве Марии» и «Тедеум», на псалмы, на жития святых, на апокалипсис, на средневековые богословские диспуты, даже на исторические сочинения. Общая иронические пародийная интонация «Войны богов» должна привести читателя к убеждению, что на идее христианской религии, угрюмой, призывающей к умерщвлению плоти и воздержанию, к насилию и нетерпимости, никакое искусство возникнуть не может. Именно эта мысль Парни навлекла на его голову наиболее многочисленные осуждения и проклятия. Устами Гавриила Парни рассказывает о преступлениях, которые будут совершены именем Христа. Повествуется об испанской инквизиции, о крестовых походах, об истреблении евреев, о Варфоломеевской ночи, об Александре Борджи. Эта немаловажная для понимания поэмы часть заканчивается разговором между Богом Отцом, Святым Духом и Христом. Парни заставляет читателя прочувствовать контраст — наука и вера, знание и невежество. В эпилоге поэмы автор говорит о том, что прежние христианские церкви превращены в храмы нового божества, разума, а вместе с этим наступило царство Вельзевула, принявшего обличие свободы. Поэма написана легким и гибким десятисложным стихом с нерегулярными рифмами. Каждой песне предпослано развернутое заглавие, в котором излагается краткое содержание песни. Предмет пародирования — Библия. Через 5 лет Парни выпустил в свет примыкавшую к «Войне богов» книгу «Украденный портфель», в которую, в частности, вошли 2 скабрёзно-сатирические поэмы, пародировавшие Библию — «Утраченный рай» и «Галантная Библия». Вероятно, в эти же годы были сочинены некоторые небольшие поэмы в духе средневековых фаблио. «Счастливый отшельник», «Портрет Борджиа», «Паломничество», «Мои летания», «Ничего нет нового», «Обращенный Алкивиад». Поэмы опубликованы посмертно и за пределами Франции. Об этом позаботился друг Парни Пьер-Франсуа Тиссо, 1768-1834 год. Он же написал вступительную статью к сборнику. Сохранились сведения о том, что Парни замышлял обширную сатирическую поэму «Христиниада». Текст ее дошел до нас в виде нескольких отрывков и эпизодов. 10 сентября 1801 года первый консул Франции Наполеон Бонапарт заключил конкордат с римским папой Пием VII. Завершилась борьба революционной Франции с церковью. В стране был восстановлен католический культ. Стихотворец Парни стал неугоден власти за свой агрессивный атеизм. Но конкордат возмутил многих академиков, упорно стоявших на материалистических позициях. Одним из актов их протеста стало избрание 28 декабря 1803 года Эвариста Парни в члены Французской академии на место умершего Девена. Приветственную речь, восхвалявшую автора «Войны богов», произнес философ Доминик Жозеф Гара. Он являлся президентом разряда французской литературы и языка. Наполеон был глубоко оскорблен. Впоследствии он неоднократно отвергал ходатайство об определении Парни на службу библиотекарем в Дом инвалидов и о назначении поэту государственной пенсии. А ведь просили за Парни брат императора Люсьен Бонапарт и маршал Макдональд. Именно эти вельможи многие годы поддерживали деньгами бедствовавшего поэта. Пенсию размером в 3000 франков в год Парни пожаловали только в 1813 году. Эварист Парни умер в Париже 5 декабря 1814 года, в дни вступления во французскую столицу войск антинаполеоновской коалиции. Сосланный на Эльбу Наполеон как раз готовился к возвращению. Парни не дожил нескольких месяцев до 100 дней. На русский язык произведения Парни были переведены Пушкиным, Батюшковым, Давыдовым, Туманским, Крыловым и другими.